Глава 19. Вторник, 14 октября. Бал по случаю помолвки был в самом разгаре. Масляные лампы освещали заполненный большой зал клуба. Малкольм Струан снял все здание целиком и украсил его для сегодняшнего торжества. Все уважаемые жители поселения получили приглашение, и все были здесь, как и все свободные от службы морские и армейские офицеры. А снаружи Хай-стрит патрулировали солдаты и матросы, готовые воспрепятствовать проникновению на праздник пьяниц и нежелательных лиц из пьяного города. Анжелика еще никогда не выглядела так восхитительно. Кринолин, головной убор из перьев райской птицы и ослепительно сверкающее бриллиантовое кольцо — подарок Малкольма к помолвке. Звучал пульсирующий вальс Иоганна Штрауса-младшего, совершенно новый, только что полученный с дипломатической почты из Вены. Андре Понсен вдохновенно исполнял его на фортепиано. Ему уверенно помогал маленький оркестр морских пехотинцев, облачившихся в полную парадную форму по случаю праздника. Ее партнером был Сет Триполидар. То, что именно ему выпала честь представлять армию, было встречено одобрительным ревом и всеобщей абсолютной завистью. «Везучий сукин сын!» — процедил сквозь зубы Марлоу, пожирая глазами своего соперника. Его синий мундир морского офицера сверкал новыми золотыми аксельбантами адъютанта. Наряд дополняли белые шелковые панталоны и чулки, и черные туфли с серебряными пряжками. «Кто?» — спросил Тайрер, проходя мимо с очередным бокалом шампанского, разгоряченный и взволнованный этим вечером и своим успехом. Ему удалось незаметно вывести на Каму самурая из Эдо и с одобрения сэра Уильяма поселить его у себя в доме как учителя японского языка. «Кто это, сукин сын? Марлоу?» «Идите к черту!» «Словно вы и так не знаете!» Марлоу широко улыбнулся. «Послушайте, я выдвинут представителем от флота. Следующий танец мой, и я умру, но покажу этому охламону, что почем». «Дьявольщина! Вы счастливчик! А что за танец?» «Полька!» «О, вот это да! Вы сами это устроили?» «Боже милостливый! Нет!» Полька, пришедшая из народных танцев Богемии, была еще одним недавним дополнением к бальному репертуару Европы. Все с ума сходили по этому зажигательному танцу, хотя он и продолжал считаться рискованным. «Он стоит в программе. Вы разве не заметили?» «Нет, так и не заметил. Голова слишком занята другими делами», — радостно ответил Тайрер. Его буквально распирало от желания рассказать кому-нибудь, какую он проявил изобретательность, и еще больше о том, что сегодня ночью, сразу же, как только сможет, он отправится через мост в рай, в объятия своей возлюбленной, жалея, что в обоих случаях с него взяли клятву хранить молчание. «Она танцует, как мечта. Не правда ли?» «Хей, юный Тайрер!» Это был Дмитрий Сывородин, весь в поту, изрядно навеселе, с кружкой рома, зажатой в руке. «Я попросил дирижера сыграть кан-кан. Парень сказал, что я уже пятый, кто подходит к нему с этой просьбой». «Бог мой! Так он сыграет?» — потрясенно спросил Тайрер. «Однажды в Париже я видел, как его танцуют». «Вы не поверите, но девушки не надели никаких панталон совершенно». «Я верю», — Дмитрий грубо хохотнул. «Но ангельские-то грудки их сегодня надела. Да и показать бы их не испугалась. клянусь Богом!» «Эй, послушайте!» — вспыхнув, начал Марлоу. «Полно, Джон! Он просто шутит. Дмитрий, вы невозможны. Дирижер, конечно же, не осмелится». «Нет, если только Малк ему не кивнет». Они посмотрели в другой конец большой комнаты. Малкольм Струан сидел вместе с доктором Хоугом, Бепкотом, Саратаром и некоторыми из посланников и смотрел на танцевальный круг, не сводя глаз с Анжелики, которая волною кружилась под чарующую, смелую, современную музыку, не оставлявшую равнодушным никого из них. Его ладонь лежала на тяжелой трости, золотая печатка посверкивала, когда пальцы легонько отбивали счет. На нем был вечерний костюм из гладкого шелка, рубашка с высоким воротником, кремовый галстук с бриллиантовой заколкой. Его сапоги из прекрасной кожи были выписаны из Парижа. «Жаль, что он все еще так немощен», — пробормотал Тайрер, искренне сочувствуя ему, но при этом благословляя свою удачу. Струан и Анжелика прибыли поздно. Он передвигался с огромным трудом, сгорбившись, несмотря на все старания держаться прямо, помогая себя двумя тростями, принимавшими на себя его вес. Анжелика, лучась от счастья, держала его под руку. Их сопровождал доктор Хоук, заботливый и всегда начеку. Его приветствовали громкими криками. Еще громче приветствовали ее. Затем, с облегчением опустившись в кресло, он поприветствовал своих гостей и пригласил разделить торжественный ужин, который был накрыт на столах. «Но прежде, друзья мои», — сказал он, — «прошу вас поднять бокалы. Я пью за самую прекрасную девушку в мире, мадемуазель Анжелику Ришо, мою невесту». Гром поздравлений со всех сторон. Китайские слуги в ливреях подносили шампанское ящиками. Джейми Макфей добавил несколько радостных слов, и вечер начался. Вина из Бордо и Бургундии, особая шабли, очень любимая в Азии, коньяки, виски, все эксклюзивно импортировавшиеся домом Струана, джин, пиво из Гонконга, австралийские запеченные говяжьи бока, несколько барашков, зажаренных целиком, пироги с курятиной, холодная соленая свинина, окорока, картофель из Шанхая, запеченный и фаршированный поджаренным беконом и маслом, а также пудинги и шоколад, новый продукт, вывозившийся из Швейцарии. После того, как остатки ужина убрали и из зала вынесли семерых упившихся гостей, Андре Понсен занял свое место за роялем, и оркестр заиграл. С большой церемонией по отношению к Малкольму сэр Уильям попросил для себя первый танец. Следом за ним был Сиротар. Потом другие посланники, за исключением фон Хаймриха, который слег с дизентерией, адмирал и генерал. После каждого танца Анжелику окружали разгоряченные, широко улыбающиеся лица, а потом, обмахиваясь веером, она возвращалась назад к Малкольму. Восхитительная со всеми, но при этом неизменно внимательная к нему. Всякий раз, когда ее приглашали, она поначалу отказывалась и только через некоторое время давала ему убедить себя. «Но, Анжелика, я люблю смотреть, как ты танцуешь, моя дорогая. Ты танцуешь так же грациозно, как делаешь все на свете». Сейчас он наблюдал за ней, раздираемый между счастьем и отчаянием, ужасно мучаясь своим бессилием. Время близилось к полуночи. Сейчас она потягивала шампанское и пряталась за своим веером, с привычным кокетством поигрывая им, дразня тех, кто обступил ее со всех сторон, потом отдала свой бокал, словно королева или богиня, одаряющая простых смертных, вежливо извинилась и скользящей походкой вернулась к своему креслу подле Струана. Рядом собралась оживленная группа Сиротар, сэр Уильям, Хоук, другие посланники и Понсен. «Ла, мсье Андре, ваше исполнение великолепно. Не правда ли, Малкольм, дорогой?» «Да, великолепно», — произнес Струан, чувствуя себя скверно и стараясь скрыть это. Хоук внимательно посмотрел на него. Она продолжала по-французски. «Андре, где вы прятались последние несколько дней?» Она взглянула на него поверх веера. «Если бы мы были в Париже, я была бы готова поклясться, что у вас появилась новая дама сердца». «Всего лишь работа, мадемуазель», — непринужденно ответил Понсен. Потом по-английски. «А, печально. Париж осенью особенно чудесен. Он пьянит почти так же, как весной. О, подожди, пока я покажу его тебе, Малкольм. Мы обязательно должны провести там один сезон». Она стояла рядом с ним и почувствовала, как его рука легко легла ей на талию. Она опустила свою руку ему на плечо и стала поигрывать его длинными волосами. Его прикосновение нравилось ей. Его лицо было красивым, он был красиво одет, и кольцо, которое он подарил ей сегодня утром, крупный бриллиант в окружении бриллиантов помельче, привело ее в восторг. Она опустила на перстень глаза, покручивая его, восхищаясь игрой камня, гадая, сколько оно стоит. «Ах, Малкольм, тебе понравится Париж. Если попасть в сезон, это просто удивительный город. Мы могли бы?» «Почему же нет, если тебе хочется?» Она вздохнула. Ее пальцы пристойно ласкали ему шею и сказала, словно какая-то мысль только сейчас пришла ей в голову. «Возможно, как ты думаешь, Шери, как ты думаешь, мы могли бы провести там медовый месяц? Мы танцевали бы все ночи напролет». «То, как вы танцуете, истинный восторг для глаз, мадемуазель. В любом городе», — заметил Хоук, потея и чувствуя себя неудобно в слишком тесном вечернем костюме. «Я был бы рад сказать то же самое о своем умении танцевать. Могу я предла...» «Вы совсем не танцуете, доктор?» «Много лет назад, во время службы в Индии, я танцевал, но бросил, когда умерла моя жена. Она действительно любила танцы настолько самозабвенно, что мне они теперь не доставляют никакого удовольствия. Чудный вечер, Малкольм. Могу я предложить, чтобы мы остановились на этой мажорной ноте?» Анжелика бросила на него острый взгляд. Улыбка увяла на ее губах. Она прочла на его лице озабоченность, перевела взгляд на Малкольма и увидела, что тот совсем обессилел. «Как ужасно, что он такой больной», — подумала она. «Черт!» «Еще рано!» — храбро заявил Малкольм, мучительно желая лечь. «Не правда ли, Анжелика?» «Должна признаться, я и сама действительно устала», — тут же ответила она. Ее веер закрылся, она положила его, улыбнулась ему, Пансену и остальным и приготовилась уйти. «Может быть, мы выскользнем незаметно, а вечер пусть продолжается». Они вполголоса извинились перед теми, кто был рядом. Все остальные притворились, что не заметили их тихого исчезновения, но после нее в зале осталась пустота. У самой двери Анжелика вдруг спохватилась. «О-ля-ля! Я забыла веер! Я догоню тебя, мой дорогой!» Она торопливо вернулась. Пансен перехватил ее. «Мадемуазель», — сказал он по-французски, — «полагаю, это ваша?» «А, вы так добры!» Она приняла веер в восторге от того, что ее замысел удался и что Андре оказался достаточно наблюдательным, как она и надеялась. Когда он склонился над ее рукой и легко прикоснулся к ней губами, она прошептала по-французски: «Я должна увидеть вас завтра». «Миссия в полдень», — Спросите сэра Тара. Его не будет на месте. Она смотрела на свое отражение и словно видела перед собой другого человека. Рука со щеткой двигалась уверенно, расчесывая спутавшиеся кое-где пряди. Кожу головы приятно покалывала, а она поражалась, что все еще жива и внешне не изменилась после всех этих несказанных мук. Любопытно. Каждый следующий день после первого давался ей все легче. Почему так? Не знаю. Впрочем, ладно. Завтрашний день разрешит проблему с этой задержкой, хотя, возможно, все начнется даже сегодня ночью, и мне больше не нужно будет бояться и плакать, плакать и снова бояться. Десятки тысяч женщин оказывались в той же ловушке, что и я, и все же выбирались из нее без вреда для себя. Несколько глотков лекарства, и все становится как раньше, и никто ничего не знает, кроме тебя и Бога, кроме тебя и доктора, или тебя и повивальной бабки, или ведьмы. Довольно на сегодня, Анжелика. Уповай на Господа и на благословенную Богоматерь. Благословенная Богоматерь защитит тебя, ведь ты невинна. Ты открыто помолвлена с замечательным человеком. Как-нибудь ты выйдешь за него замуж и будешь жить долго и счастливо. Завтра, завтра начнутся все где и как. Позади нее Асо готовила постель, собирая с нее щелки и белье. Платье с кринолином уже висело на особой вешалке вместе с двумя другими. Полдюжины новых повседневных платьев лежали все еще завернутые в большие пакеты из рисовой бумаги. Через открытое окно в комнату залетали смех, пьяное пение и музыка из клуба, которые как будто и не думали стихать. Она вздохнула, всем сердцем желая вернуться туда. Щетка задвигалась энергичнее. «Мисси, хотеть что я?» «Нет, хочу спать. Доброй ночи, мисси». Анжелика заперла за ней дверь. Дверь в апартаменты Струана была закрыта, но не заперта. По заведенному порядку, как только она заканчивала свой туалет, она стучалась к нему, потом входила и целовала с пожеланием спокойной ночи. Иногда обменивалась с ним двумя-тремя фразами и возвращалась назад, оставляя дверь приоткрытой на случай, если ночью ему станет плохо. Такое теперь случалось нечасто. Хотя с тех пор, как неделю назад он прекратил принимать снотворное, он проводил ночи беспокойно, почти не спал, однако ее никогда не тревожил. Анжелика опять присела к зеркалу. Ей понравилось то, что она там увидела. Ее пеньюар был шелковым, весь в кружевах и очень парижский, сшитая здесь копия того, что она привезла с собой. Пробкой от духов она рассеянно коснулась груди и за ушами, слегка поправила кружева. Легкий стук в дверь. «Малкольм?» «Входи. Я один». Неожиданно для нее он оказался не в постели, а в своем кресле. Красный шелковый халат, глаза странные. В ту же секунду какой-то инстинкт заставил ее насторожиться. Она, как обычно, заперла дверь и подошла к нему. — Не устал, любовь моя? — Нет и да. Когда я вижу тебя, у меня перехватывает дыхание. Он протянул к ней руки, и она подошла ближе. Сердце ее учащенно забилось, его руки дрожали. Он притянул ее к себе, начал целовать ей пальцы, руки, грудь. В первый момент Анжелика не сопротивлялась, наслаждаясь его обожанием, желая его. Она наклонилась к нему, поцеловала и позволила гладить и ласкать себя. Потом, чувствуя, что жар накатывает слишком быстро, она опустилась на колени рядом с креслом, наполовину разорвав его объятия. «Мы не должны», — прерывисто прошептала она. Ее сердце стучало так же гулко, как и его. «Я знаю. Но мне необходимо. Я так хочу тебя». Его горячие дрожащие губы нашли ее губы, прижались к ним. Ее губы ответили. Теперь его рука гладила ее по бедру, разжигая все сильнее огонь в ее чреслах. Потом эта сладостная мучительница передвинулась выше, еще выше, и Анжелике захотелось большего. Но она прогнала себя прочь от манящего края и опять отстранилась, шепнув: «Нет, Шери!» Однако на этот раз он удивил ее, оказавшись гораздо сильнее, чем она думала. Его вторая рука удержала ее в любовных тисках. Голос и губы становились все настойчивее, убедительнее, ближе, ближе. Но тут, забыв обо всем, он слишком резко повернулся, и боль сразила его. «О, Господи! Что случилось? С тобой все в порядке?» — испуганно спросила она. — Да, кажется, да. Господь всемогущий! Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Его пыл охладел, пронзенный сумасшедшей болью. Ноющая же боль в чреслах осталась. И та, другая боль, казалось, лишь усиливала ее. Его руки еще держали ее, еще дрожали от нетерпения. Но сила ушла из них. «Боже, извини!» «Не надо извиняться, дорогой!» Когда, благодаря судьбу, она почувствовала, что дыхание возвращается к ней, Анжелика встала и налила ему холодного чая, который он всегда держал подле кровати. Сердце ее еще не успокоилось. Разбуженные чресла ныли и горели огнем. Ей, как и ему, не хотелось останавливаться, но она знала, что должна остановиться. Еще несколько минут, и она уже не смогла бы удержаться. Ей было необходимо найти способ защитить себя, защитить его, защитить их обоих. Из глубины сознания поднялся голос, громко выкрикивающий литанию: «Мужчина никогда не женится на своей любовнице. Ничего до брака! Все, что угодно, после». Эти слова в нее вбивались с тех пор, как она могла понять их смысл. «Вот», — пробормотала она, протягивая ему чашку. Она опустилась на колени и долго смотрела на него. Глаза закрыты, лицо в поту, халат тоже в темных пятнах. Через мгновение большая часть ее собственной тревоги и беспокойства растаяла бесследно. Она положила руку ему на колено, и он накрыл ее своей. «То, что мы живем так близко, плохо для нас, Малкольм», — мягко сказала она, с нежностью глядя на него, любя его, но не будучи по-настоящему уверенной в своей любви. «Нам обоим трудно, Шери. Я тоже хочу тебя и тоже тебя люблю». После долгой паузы он с трудом произнес тихим, полным боли голосом: «Да, но ты можешь помочь». «Но нам нельзя. Не раньше, чем мы поженимся. Пока еще нет. Мы не должны, не сейчас». Вдруг вся боль и отчаяние сегодняшнего вечера, когда ему пришлось сидеть и на протяжении всего бала терпеливо смотреть, как другие обнимают ее в танце, вожделеют ее, а он едва в состоянии ходить, хотя месяц назад он твердо знал, что как танцор мог дать фору любому из них. Вся эта невысказанная мука поднялась в нем и вздыбилась, как гребень волны. «Почему не сейчас?» — хотел закричать он ей. «Какое значение могут иметь месяц или два? Ради всего святого, «Ну хорошо, я приму это, да. Замуж приличная девушка должна выходить девственной, или она блудница. Я соглашусь, что джентльмен не должен настаивать на своем до брака. Я принимаю это. Но ради Создателя есть же другие способы». «Я знаю. Мы не можем сейчас», — хрипло проговорил он. «Но, Анжелика, но, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста». «Но как?» Снова слова заклокотали у него в горле. «Господи! Да так, как это делают девушки в известных домах. Ласкают тебя, доводят до конца. Ты что думаешь? Занятие любовью сводится к тому, чтобы раскинуть ноги и лежать, как кусок мяса. Самые простые вещи, которые эти девушки проделывают без всякого стыда и задирания носа, и потом радуются за тебя вместе с тобой. Эй, твоя теперь одинаковый холосок, Эйя!» Но он знал, что никогда не скажет ей всего этого. Его воспитание совершенно исключало это. Как объяснить все это леди, которую ты любишь, когда она так молода и неискушенна, или так эгоистична, или просто ничего об этом не знает? Неожиданно правда пахнула ему в лицо чем-то прогорклым. Что-то изменилось, переродилось в нем. Совсем другим голосом он сказал: «Ты совершенно права, Анжелика. Это трудно для нас обоих. Извини. Наверное, будет лучше всего, если ты переедешь назад во французскую миссию, пока мы не вернемся в Гонконг. Теперь, когда я начинаю поправляться, мы должны заботиться о твоей репутации». Она посмотрела на него, широко открыв глаза, встревоженная такой резкой переменой. «Но, Малкольм, мне удобно там, где я сейчас, и я рядом, если понадоблюсь тебе». «О да, ты нужна мне». Его губы тронула тень ироничной улыбки. «Я попрошу Джейми, чтобы он обо всем договорился». Она заколебалась, застигнутая врасплох, неуверенная, как ей следует вести себя дальше. «Если ты этого хочешь, Шери». «Да, так будет лучше всего. Как ты сказала, жить так близко друг к другу трудно для нас обоих. Спокойной ночи, любовь моя. Я очень рад, что бал тебе понравился». Волна ледяного холода прокатилась по ней с головы до ног. Но снаружи или изнутри она не могла сказать. Она поцеловала его, готовая откликнуться на его страсть, но никакой страсти не было. Что же так изменило его? «Пусть тебе приснится прекрасный сон, Малкольм. Я люблю тебя». По-прежнему ничего. «Ладно», — подумала она. Мужчины так подвержены смене настроений, и порой их трудно понять. Улыбаясь, словно ничего не произошло, она отперла дверь, послала ему нежный воздушный поцелуй и прошла в свою комнату. Он смотрел на дверь. Она осталась слегка приоткрытой, как обычно. Но ничто в их мире уже не будет, как прежде. Приоткрытая дверь и ее близость уже не искушали его. Его чувства изменились, словно кто-то перекроил их и сшил заново. Он не знал, почему, но ему было очень грустно, и он чувствовал себя очень старым. Какой-то глубокий инстинкт подсказывал ему, что как бы он ни любил ее, как бы ни старался физически, она никогда за всю их совместную жизнь не сможет полностью удовлетворить его. Опираясь на трость, он с трудом поднялся на ноги и, стараясь не шуметь, доковылял до бюро. В верхнем ящике хранилась маленькая бутылочка лекарства, которую он припрятал для тех ночей, когда сама мысль о сне становилась невозможной. Одним глотком он допил остатки. Тяжело передвигая ноги, дотащился до кровати, скрипнув зубами, лег и вздохнул, чувствуя, как боль покидает его. То, что он прикончил остатки дарящего ему покой напитка, ничуть его не беспокоило. Чен, Аток или любой из слуг сможет достать ему еще, когда бы он ни попросил. В конце концов, разве не компания Струана снабжала опиумом часть Китая?